«Я старшая сестра Армаририс?» Помимо собственной воли, Клелит вернулась от Армаририс и пронзительно уставилась на призванное существо у себя на плече. Однако то не придала этому никакого внимания и безразличным голосом ответила. «Вот об этом до сих пор не могла рассказать эта болтушка. Но это же как-то странно. У меня есть мать и отец, но мне никогда не говорили о том, что у меня есть младшая сестра. Разговоров о том, что мы сестры, которых разделили с рождения, я тоже не слышала. Я и не сирота, как, например, Нейт. Однако... Насчет человеческой семьи ты права. Однако сейчас Армаририс имеет в виду, что вы сестры-настройщицы песнопений. Этого...» Незаметно для самой себя Клюэль подошла к самой границе маленького сада. Армаририс сидела совсем рядом с ней. Если бы Клюэль протянула руку, то могла бы коснуться таких же, как у нее самой, алых волос. Но, разумеется, Армаририс бы этого не заметила. «Ну, конечно. Это же всего лишь повтор событий из прошлого». В тот раз, когда была призвана Миквикс, она стерла из сознания людей только те вещи, которые связаны с песнопениями, и заново даровала идею песнопений. Она стерла мысли о том, что песнопение — это просто способ развлечения или средство для вражды, и собиралась указать новый метод их использования. Но в этом-то и был громадный изъян. Память и воспоминания никогда не существуют сами по себе, ведь так? Даже если мы говорим только о той памяти, которая связана с песнопениями, она порой тесно переплетена с воспоминаниями о друзьях. Можно сказать, что даже любовь, возникшая во время учебы в школе песнопений, это тоже часть воспоминаний о песнопениях. Дело в том, что все воспоминания тесно связаны между собой и поддерживают друг друга. По этой причине стереть только то, что имеет отношение к песнопениям, невозможно. Если и можно что-то сделать, то только стереть всю человеческую память целиком, а потом вернуть то, что не имеет никакой связи с песнопениями. Поэтому перед стиранием памяти людей Миквикс потребовалось где-то записать все их предыдущие воспоминания, чтобы затем выбрать оттуда необходимые и вернуть их. Другими словами, ей была нужна сущность, сохраняющая все воспоминания всех живущих людей. Тогда Миквикс превратила собственный глаз в своего двойника и отправила его в мир. Двойник должен был записывать все происходящие в мире события. Им стала одна единственная девочка. В соответствии с ролью ей было выдано имя, и поскольку она была рождена человеком, имя было записано не на музыкальном языке Силофена, а на человеческом языке. И оно звучит так: «София оф Клюэль Нет. Жестокий чистый разум». Или же «Клюэль Софи Нет». Так зовут самую жестокую и самую жалкую девочку, какая только может существовать в этом мире. «София оф Клюэль Нет. Клюэль Софи Нет. Мое имя. Вот это...» Сознание Клюэль стало каким-то далеким, но в этот же момент плечи ей прошила острая боль. «Смотри дальше», — приказал Арма, впившись когтями ей в кожу. «Тебе не кажется, что это было не в твоем духе, девчушка?» «А? Подумай, в каком состоянии Армаририс это рассказывает. Для тебя все это слишком внезапно, и я понимаю, что ты не можешь сразу поверить ей, но смотри же, та Армаририс, которая сейчас перед тобой, искренне любит тебя как сестру. В этом невозможно сомневаться». «Арма, ты беспокоишься обо мне?» «Я просто сказал тебе правду», — резко заявило призванное существо и вдруг отвернулось от девушки. «Но что случится, если старшая сестра не примет того, что ей хочет доверить младшая?» Клюэль молча закусила щеки. «Верно. Когда днем в Колизее мою голову разрывало от боли, тело съедало жар, и я чуть не потеряла сознание, она заговорила со мной. Тогда я не поняла, почему в ее голосе так много доброты. Она говорила со мной так, словно мы подруги. Нет, будто наша связь еще глубже. Словно мы с ней сестры. Так вот, что она имела в виду, когда сказала: «Я не могу тебе об этом рассказать. Если хочешь все узнать, спроси ту притворяющуюся ничего не понимающую личинку ночи». Рожденная человеком София оф Клюэльнет бессознательно сохраняет в себе весь ход времени этого мира. Даже когда она выполнит свою роль, ей не позволено уснуть как человеку. Поскольку она двойник Миквикс, ей предопределено вновь вернуться в качестве настройщицы. Но едва она вновь станет настройщицей, как ей вновь приходится рождаться в этот мир человеком. Она ведет запись событий до тех пор, пока не призвана Миквикс. Для ведения этой записи Софии оф Клюэльнет становятся не нужны ни воспоминания, ни эмоции, ни собственное «я», поэтому Миквикс заранее установила ей человеческий возраст, когда наступает время эмоциям стать чистыми. И это 10 лет с момента рождения. До 10 лет девочка может жить как человек и одновременно выполнять функции жестокого чистого разума. Но если бы она перешагнула этот порог, то воспоминания и чувства Клюэль Софинет начали бы мешать функции записи. Именно поэтому Клюэль дозволено иметь всего 10 лет человеческих воспоминаний. До 10 лет она живет в человеческой семье, но потом теряет собственное «я», отправляется на далекий изначальный остров Царабель, где в одиночку занимается лишь созерцанием всех происходящих в мире событий. На этом этапе Клюэль теряет все свои воспоминания и чувства, а из воспоминаний других людей, на которых она как-то повлияла, стирается только связанная с нею часть. Символом этого порядка стал истинный дух, призываемый высшей благородной арией красных песнопений — Феникс, божественная птица бессмертия, который не является Фениксом, божественной птицы расцвета. Этот истинный дух одновременно служит и крыльями, которые Миквикс даровала Клюэль, и охранником, который должен за ней надзирать. Именно по этой причине занимающиеся песнопениями так редко встречали Феникса, божественную птицу бессмертия. Из всех людей этого мира призвать его может только Клюэль Софинет. За многие сотни лет Феникса видели неоднократно, но в каждом из этих случаев он был призван рожденный в мир Клюэль. Таким образом, до момента призыва Миквикс, София оф Клюэльнет записывает все события мира, а как только избранник призывает Миквикс, она выпускает накопленные воспоминания и исчезает. Если в следующем споре побеждает Армадеус, то она вновь отправляется в мир. В мантру Миквикс заложено желание «Идеальному миру – идеальный дар». Другими словами, это подарок всем детям Идеального Завета и благословение им. И только Клюэль не входит в категорию «все дети». В конце концов, Клюэль Софинет – это лишь замена Миквикс до момента ее появления. Тот факт, что Миквикс посылает Софию оф Клюэльнет в мир человеком, это свидетельство ее горячей любви к людям. Однако Миквикс считает Клюэль частью себя и потому исключает из тех, кому предназначена любовь. До тех пор, пока Миквикс не призвана, София оф Клюэльнет вечно повторяет одну и ту же жизнь, у нее вновь и вновь отбирают собственное «я», которое она успевает приобрести. Ее лишают воспоминаний о том, как любили ее, и о том, как она кого-то любила. А как только кто-то призывает Миквикс, ее роль подходит к концу, она вновь становится глазом, и все признаки ее существования полностью исчезают. Она — жалкое, никому не нужное после использования существо, рожденное в результате спора глупых змеи и дракона. Все это — мои воспоминания? Если вспомнить, то маленькая я стояла и плакала. Как сказала Армаририс, это было уже 589 раз. «Эй, ответь мне!» Клюэль сняла призванное существо с плеча и изо всех сил прижала его к груди. Все, о чем сейчас рассказывала Армаририс, это они?» «Да. Та сцена, которую ты видела недавно, случилась вскоре после того, как спор настройщиков начался уже в 589 раз. До победы в каждом споре проходит по меньшей мере несколько столетий, а это уже 589 раз. Но ты, конечно, этого не помнишь. Ты вспомнишь об этом лишь после того, как осознаешь свою роль в качестве Софии оф Клюэльнет и потеряешь собственное «я». Не может быть. Лишившись сил, девушка отпустила арму и упала на колени прямо там, где и стояла. Почему? Это ложь. Пожалуйста, пусть кто-нибудь скажет, что мне просто снится какой-то кошмар. Я не хочу этого. Если эта Миквикс будет призвана, то мое тело и воспоминания исчезнут, и я позабуду все о Нейте, да? Он будет называть мое имя, но я даже не смогу ему ответить. А потом он тоже забудет о моем существовании, и мы уже больше никогда не встретимся. Этого не должно случиться. Ни за что! Эй! С трудом подняв голову, Клюэль посмотрела вперед на арму. Что такое? Мне ведь 16 лет, так? Но я это все еще я. Если Армаририс права, то я теряю собственное «я» в 10 лет. Но я сейчас все еще помню и осознаю саму себя. Я ничего не потеряла. Что же это значит? Да, это и есть лучик надежды, который создала Армаририс. Армаририс, верно. Она важнее всего. Откуда она взялась? До сих пор рассказ шел только о спорах Миквикса и Армадеуса, а она, такая же настройщица, как и они, совсем не упоминалась. Запомни все, что услышишь сейчас, девчушка. Пришел момент узнать о том, почему Армаририс твоя младшая сестра, чего она хочет и в чем заключается ее мантра. Если есть какая-то возможность для тебя остаться собой, то... Арма кивком головы указал в сторону поднявшейся на ноги Армаририс. Когда число споров Миквикса Армадеуса перешагнуло за 600, если перевести его на человеческие годы, это будут десятки тысяч лет. Другими словами, когда София Офклельнет прожила так много времени, произошло поразительное изменение. Пусть в каждой жизни София Офклельнет проживала всего 10 лет с человеческим сознанием, этот цикл повторился многие сотни раз, и за это время в ней сформировалось не только человеческое «я», но и отдельное от Миквикс, самостоятельное «я-настройщица». В тот миг в куклу, скованную жестокими цепями, судьбой лишиться и собственного «я» и человеческих воспоминаний, пусть ненадолго, но всё-таки вдохнули жизнь. Армаририс расплакалась, и было совершенно неясно, были то слёзы радости или печали. Но вытирая текущие по щекам слёзы, девочка... Строго говоря, возникшая «я» не была самой Клюэль. Это был механизм самозащиты и отрицания девочки, которую сковывали цепи вечной боли. Это и есть «я». «Я», отделившаяся от Клюэль, её второе «я». Безымянная сущность, рождённая только для того, чтобы защитить её. Получив сознание настройщицы, я сама дала себе имена и, согласно правилу данных имён, стала ещё одной настройщицей песнопений. Конечно же, Миквик оставалась главной сущностью, но до тех пор, пока она не была призвана в мир людей, я могла использовать ту же силу, что и она. При воплощении дала себе два имени. Армаририс, та, кто обнажила клыки на завет, и Клюэль Софинект, та, кто нарушила Алый Завет. Раз мантра Миквик зовётся «Все заветные дети», то я обнажила клыки на этот завет. Я хотела спасти Клюэль, даже если мне придётся противостоять той, кто является моей главной сущностью. Так я освободилась от Миквикс. Я хотела позволить старшей сестре выбирать самой, жить ей как человеку или как настройщице. Это и есть моё желание, мантра Армаририс «Все пробуждающиеся дети». Прошу, пусть Клюэль, проснувшись на рассвете, пойдёт гулять по миру вместе со всеми детьми. Прошу, пусть бесконечные сновидения Миквикс закончатся. Символ моего желания — Феникс, божественная птица рассвета. Он не тот Феникс, божественная птица бессмертия, которая означает вечность, а тот, кто должен провести Клюэль к рассвету. Значит, и мой Феникс — это тоже подарок Армаририс? Вот об этом болтушка никак не могла рассказать тебе. Нечестно. Почему? Почему она не поговорила со мной лицом к лицу? Ни люди, ни настройщики не обладают твёрдым сердцем. Даже ты, девчушка, наверняка бы растерялась, если бы узнала, что у тебя есть ещё одно «я». Думаю, именно поэтому Армарирису нужно было притворяться другим человеком. Желанный человек был так близко к ней, но она не могла ничего ему рассказать. Похоже, Армаририс всегда сдерживала желание рассказать мне обо всём этом. Она понимала, что должна рассказать, но знала, что её слова ранят меня. И поэтому до самого этого дня она терпела и ждала подходящей возможности. Должно быть, это страстное желание пожирало её. Наверное, я должна попросить у неё прощения. Клюэль было больно смотреть на лежащий перед ней маленький сад. От одного взгляда на лицо маленькой Армаририс ей становилось тяжело дышать. Тогда дослушай её слова и запомни их. Это и станет лучшим ответом. Знаю. Да, именно. Сейчас я должна делать то, что могу».